Генри, лапочка, — сказала уродка, — весь в этом, без обиняков. Мышь глянула на Дэвида и поморщилась. Приехала, ни о чем таком и не помышляя. Разумеется, я слышала о его прошлом, о его репутации, но думала, я с этим справлюсь. Установлю отношения сама. Дедушка и внучка, и все тут. А не то просто уеду, если станет совсем уж не в моготу. Она снова потупилась. Но у Генри имеется одно совершенно необыкновенное качество. Прямо мистика какая-то. Не говоря уж о его картинах. Он как-то умеет растворить, рассеять что-то в тебе. Какие-то вещи уже не кажутся важными, теряют значение. Ну, вот это, например, учишься не стыдиться своего тела. И наоборот, стыдиться условностей. Он как-то раз прекрасно это сформулировал. Сказал, исключения не подтверждают правил, они просто суть исключения из правил. Ей явно не хватало слов, она улыбнулась Дэвиду. Тяжело объяснить это. Кто нас поймет? Надо просто влезть в нашу шкуру, чтобы понять. А вообще-то все это скорее на уход за больным похоже, сказала уродка. Помолчали. Потом Дэвид спросил, «Ну, а вы как сюда попали, Энн?» Ответила ему мышь. «Мне становилось трудновато ни с кем словом перемолвиться. В Лидсе мы вместе квартиру снимали, переписывались. Я знала, что Энн не очень-то довольна тем, как у нее преддипломная практика идет. Ну, как только она закончила, я приехала на одну недельку. Ха-ха!» Дэвид взглянул вниз на ее повернутое к подруге лицо и ухмыльнулся. «Во всяком случае, это интереснее, чем живопись преподавать». «Угу. И лучше оплачивается». «Ну а он-то может себе это позволить?» Мышь возразила. «Приходится даже возвращать ему деньги. Контракта у нас никакого нет. Он просто швыряется деньгами, дает не считая. 100 фунтов, 200. А если мы с ним вместе в Рен едем, мы стараемся на платье в витринах не глядеть, а то он обязательно купит». «На самом деле, он очень добрый», — сказала уродка и перевернулась на спину. Мальчишеская грудь с очень темными сосками, кустик крашеных красно-рыжих волос на лобке, приподняла ногу, почесала под коленкой и снова опустила. «Работать с ним удивительно», — продолжала мышь. «Он невероятно терпелив. Ничто не выводит его из себя, ни живопись, ни рисунок. Знаете, мне мои работы иногда просто отвратительны. Вы рвете свои работы, Генри свои выбрасывает, но всегда с сожалением каким-то. Вещь сотворенная для него священна, даже если не удалась. С людьми он таким не бывает». Она замолчала, покачала головой, и в студии он молчит. Почти всегда, словно немой, будто произнесенное слово может все испортить. Уродка проговорила, глядя вверх в небесную голубизну. Еще бы, с его-то манерой этими словами пользоваться. Она очень, похоже, передразнила старика. «У тебя менструация, что ли?» «Ну, скажу я вам». И она подняла к небу открытую ладонь, будто отталкивая подальше это воспоминание. «Ну, как-то он должен все это компенсировать». Уродка пощелкала языком, соглашаясь. «Да, я понимаю, бедняга, старый как черт. А это для него, наверное, самое ужасное». Она повернулась на бок, оперлась о локоть и взглянула на мышь. «Слушай, Ди, странно, правда? Он еще кое-что может. И по-своему даже сексапильный, хоть и старый совсем и смешной». Она повернулась к Дэвиду. «Знаете, когда я в первый раз, ну, представляешь себе ребят своего возраста и всякое такое, но он наверняка был просто потрясающий, когда молодой был. И, о, Господи, только послушать, что он рассказывает». Уродка снова состроила Дэвиду клоунскую гримаску. «Про старые славные деньки. Что это такое он нам заливал позавчера, а, Ди?» «Не глупи. Это же сплошные фантазии. О, черт, старый! Очень надеюсь, что ты права. Мышь возразила. Да это и не секс вовсе. Контакт. Воспоминания. Связь человека с человеком. Это он и пытался объяснить вчера вечером.